Боже мой, что за люди? Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься. Ты же видел их, у них глаза пустые. Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не пришить, чтобы продать себя подороже, чтобы им все платили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что они призваны. Они ведь живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить? И все мои усилия ни к чему. Ну, зачем мне так? Не надо. Не пойду тебя больше ни с кем. Ну, хочешь, я пойду с тобой? Туда хочешь? Куда? Думаешь, мне не о чем будет попросить? Вдруг тебе тоже ничего.